А делать что-то, действовать хотелось буквально до чесотки. Поэтому план Визари, сколь бы бредовым он ни казался, Сварог принял с радостью и без раздумий, тем более что он вполне совпадал с его собственными планами. В последнее время он ощущал себя прям-таки Че Геварой, который, как известно, после победы на Кубе был назначен Фиделем на пост министра финансов и едва не свихнулся от скуки. Че Гевара, помнится, в скорости взбунтовался и слинял в Боливию заниматься любимым делом — революцией. А куда бежать Сварогу? В какой-нибудь боевой отряд, устанавливающий новый порядок в провинциях? Нельзя. Раз в неделю к нему являлся курьер от марки Фая и передавал скрупулезно собранные, сортированные, обработанные слухи и легенды о дверях в иной мир. Верхсоветник выполнял свою часть договора. И хотя сведения эти на 99% представляли собой именно что пустые сплетни и не подлежащие проверке легенды, он должен был просматривать их, вдруг да пропустит что-то важное, и все. И никакого деятельного участия он в революции не принимал. Он был хранителем ока Бога, сам на себя взвалив этот пост, а потому не имел права ввязываться в вооруженные столкновения и вообще рисковать собой и драгоценностью. Вот он и кис с тоски. Драгоценность эта проклятая, кстати говоря, действительно работала. Сварог буквально кожей ощущал, как излучаемая оком энергия незримо преобразует, что ли. Изменяет, упорядочивает все окружающее. Черт, нет в человеческом языке слова, которое бы объясняло, что эта энергия именно делает. Просто повстанцам удавались все их начинания. Повстанцам везло, повстанцы побеждали, вот и все. Какое отношение к их успехам имеет око, Сварог сказать не мог, он просто чувствовал это. А еще око Бога, напомним, пробуждало в людях скрытые магические способности. Без всяких там спецэффектов, световых фонтанов и прочих фокусов. Человек подходил к оку, простирал над ним руки, сосредоточился. И опять же, вот и все. Уходил он уже осчастливленный каким-нибудь колдовским даром. Первой жертвой ока, кстати говоря, стал уголовный соратник. Еще там, в замке на горе, щепка утром поставила над упирающимся медведем эксперимент. Проверить, дабы как работает кристалл и работает ли вообще. И вот теперь медведь где-то в дремучих лесах под Картау-Дау разговаривает с животными и птицами, вербуя их в революционную армию. Увидев результаты эксперимента, монах участвовать в богопротивных экзорсизах отказался наотрез. В общем, око Бога работало, а Сварог на стену лез от безделья. Он не мог сбежать, оставив око. Без кристалла ему не открыть пресловутую дверь ожидающих, а бежать вместе с оком. Нет, господа, это не по-людски. Зато теперь все складывалось как по писанному. Ведь возле города Некушт находится тот самый монастырь, где обитает таинственная секта, не то ждущих, не то ожидающих. Сварог отлично помнил зачитанное молодым священнослужителем Ронгардаром пророчество, которому поклоняется секта. «Отверзнутся врата и исполнится в этом году». Какие врата? Что исполнится? И в каком именно этом году, не ясно, ваша правда. Но ключевым тут было все-таки слово «врата». Сварог не забывал и о существенном дополнении, сделанном ректором Пердигостаном после расшифровки основного текста пророчества о том, что непонятные врата откроет не что иное, как некое око. Короче, Где же еще хранителю ока искать выход из Гаранда, как не в стенах монастыря ждущих? Вот почему идея Визари касательно Некужда вызвала в его душе даже не отклик, а форменный ответный вопль. Визари сама предложила ему взять око с собой. Предприятие, которое получило кодовое обозначение «Штирлиц», название придумал Сварог, остальным понравилось, преследовало одну единственную цель — проникнуть в Некужд, в столицу вольной, республики Корона. И не просто проникнуть, что, в общем-то, было не столь и сложно для одиночки, а протащить с собой око Бога. И сие было уж гораздо сложнее. Но и на этом задача не исчерпывалась. Это был лишь первый этап операции. Далее следовало связаться с подпольем, необходимыми явками и паролями, всеми положенными 49 утюгами на подоконнике. Визарий Сварога снабдил. После чего должен быть осуществлен завершающий и самый важный этап операции «Штирлиц».